Глава 20. Итак, следующий шаг – Приморский академический театр драмы. В прямом смысле слова – институт искусств соседствует с театром. Логично же? Осталось узнать, какой сегодня спектакль и задействована ли в нем Инга. Тимофею подозрительно везло. Легко добыл в институте информацию, и Инга сегодня выступает. Осталось сбегать за цветами, и можно на пару часов расслабиться. Ничего, что он одет в джинсы и толстый свитер. Давно не был в театре. Раньше можно было встретить дам в вечерних туалетах и мужчин в смокингах вперемешку со спортивными костюмами унисекс. Переодеваться в любом случае не во что, да и некогда. На букете он экономить не стал. Купил 33 красно-желтые розы абракадабра. В будике оказалось всего 34. Последнюю он подарил продавщице, любезно утеплившей букет. «Вы реально потащите его пешком? А вы считаете, стоит заказать такси, чтобы прокатиться одну остановку?» Артистки Comedy Woman наверняка требовали от ветра крузак именно после посещения Владивостока. Из зеркала в фойе Тимофей рассматривал затюканный лохматый мужик. Хочется верить, за прекрасными розами Инга не разглядит безысходности. После спектакля услужливая и заранее прикормленная билетерша указала на гримерку. Инга встретила настороженно, но с порога не послала, уже хорошо. Разговор вначале не клеился. Когда прозвучало имя Ярослава, и вовсе закрылось. Но Тимофей не сдавался. Может, сыграл на руку наивно-провинциальный облик. Вдруг, смилостивившись, Инга попросила подождать за дверью. Когда протянула ключи от своей машины, пришлось признаться, что водить он не умеет. Но, похоже, это только подогрело к нему интерес. Главный результат. «Я хочу есть», — заявила она, бросая розы на заднее сиденье. «Любой ресторан на ваш выбор». Ужас, если в залог придется оставить почку. Они захватили в городовом Барачераси и Унаге Кабаяки салат из осьминога и свежего огурца. Неожиданно Инга пригласила его к себе. «А не боишься, деточка?» «Я устала. Кроме того, разговор у нас, я так понимаю, не для посторонних ушей». Он и сам чертовски устал. Тимофей предпочел бы тихую музыку воя ветра за окном, но попросить постеснялся. Она наверняка устала от театрального шума. Провалившись в мягкое кресло в тусклом свете старого бра, радовался отсутствию алкоголя, иначе его бы вырубило. А надо слушать и слышать, четко и внимательно, чтобы не пришлось потом ничего додумывать. Не скажешь же, помедленнее я записываю. Хотя диктофон включить очень хотелось. Про Ясеньку рассказывала она невероятные вещи. «Очень талантливый мальчик. Это не только она так считала, но и преподаватели. Он мечтал о сцене, с удовольствием принимал участие в постановочных спектаклях. Только дома никто и слушать не желал, чтобы он посвятил жизнь сцене. Предупреждать же надо. Со слов матери, Яся выглядел не имеющим определенной цели шалопаем. Неужели же неприятно осознавать, что твой сын нашел призвание? Лично он легко представляет Ясю на сцене. А вдруг его бы сняли в кино? Может, Иванна писала для него сценарий? Наверняка Яся знает, что именно она писала. Вас наняла его мать? Угадали. Хорошо в Китае научился держать палочки. «Обо мне она тоже вам рассказала?» Инга подцепила вырезанную в виде цветочка морковь. «Ну, только что вы с Ясей дружили». «Дружили». Моя мама с самого начала не доверяла ему. Предупреждала, что разочарование навсегда остается в душе. В юности она вляпалась в некрасивую историю, тоже уши развесила. «Я, в отличие от нее, совершеннолетняя. Хотите, фотку покажу? Вот, мы с Ясей и моей мамой». Тимофей застыл с открытым ртом. Соус подрагивающего в палочках осьминога капал на джинсы. Сообразив, что отвлеклась от темы, Инга кинула фотографию на подоконник. «Яся повез меня к своим родителям знакомиться. В ЗАГСе лежало заявление, в театре подписанный контракт. Вера сказала, сын останется дома, потому что у него более важные обязательства перед семьей». Инга рассмеялась. Осьминог все-таки прыгнул мимо рта. Тимофею по-настоящему стало страшно. Вдруг она все врет. представился Яся за директорским столом. «Ему тогда было 22», — проблеял он. «Совсем мальчишка». «Ну да. А сейчас что, Яся женат? Есть на примете невеста?» Он замотал головой, чувствуя себя совершенным болваном. «Почему-то я так и думала. Мать подпитывает его страх смерти. Вы разве не знали?» «Не знаю, чем она подкупила вас, но почему вы уверены, что она выполнит обещание? Она бы никогда не наняла человека просто за деньги. Вы оставили в залог душу?» Инга вдруг выскочила из комнаты. Срываться и бежать следом. Сначала побоялся, потом постеснялся. Не раздавалось ни рыданий, ни каких-либо других подозрительных звуков. Пару раз что-то хлопнуло, похоже на дверцу кухонного шкафчика. Откинувшись на спинку кресла, прикрыл глаза. Все еще хотелось спать. Иванна однажды рассказала про энергетических вампиров. Рассмеявшись, он тогда отмахнулся. После, зевая как-то на уроке, заметил на себе тяжелый взгляд пухленькой троечницы. «Да ладно, фигня, наваждение!» Потом еще пару раз обращал внимание. Во время выступления завуча вообще зевает половина учителей. «Надо же! Почему он раньше не обращал на это внимания?» Итак, если Инга при всем своем обаянии энергетический вампир, Ясе стоит сказать матери спасибо. Все равно некрасивая ситуация. Выбор спутника — его личное дело. Минуточку. Инга четко сказала, что у Яси не может быть личного мнения, он принадлежит матери. Как безмозглая собачонка. Пока ясно только одно. Эти две женщины рано или поздно поубивали бы друг друга. Сон прошел, неожиданно сменившись зверским голодом. И кого тут можно сожрать? Дорогая еда, больше походившая на закуску, практически закончилась. Когда хочется есть, лучше навернуть борща или тарелку пельменей. Он сглотнул. Желудок от голода заурчал. Надо было взять что-то посущественнее. А Инга до сих пор не вернулась. Холодильник в кухне гремит. Система охлаждения точно скоро загнется. И больше никаких звуков. Ох уж эти тонкие натуры! Тимофей поднялся и медленно протопал в кухню. Именно протопал, чтобы Инга его слышала. Если, конечно, ненароком не заснула. Или заснула. Она сидела, подперев голову руками. Рассматривала разложенные на столе небольшие разноцветные карточки. Опять Таро! Каждая вторая ведьма! Хочешь водки? Инга медленно подняла голову. Хочу. Он опустился напротив. «А у тебя есть борщ?» «Суп с фрикадельками». Он радостно потер руки. Установив на плиту маленькую кастрюльку, она принялась убирать со стола. Тимофей метнулся в комнату за остатками экзотики. «Нет бы сразу так. На кухне оно привычнее». «Надо же, актриса. А вроде как и нормальная девчонка. Слишком молодая для него. Она ведь одного возраста с Ясей». Красивая, но вот улыбка Мона Лизы ее немного старит. Тарелку для супа Инга достала только одну. Прекрасно, а то его осталось, 4 несчастные фрикадельки. Но вкусно. Очень вкусно. И водка тоже. Он уже думал, она отъявленная трезвенница. Хочешь, я скажу Вере, что тебя нет в городе? Или просто, что ты ничего про Ясю не знаешь? Ты реально не видела его 5 лет? Она как будто выдохнула и налила водку в стакан, доверху наполненный льдом. Фу, как можно пить подобную бурду? Но она отпила. Потом кивнула на карты. «Хочешь, тебе погадаю?» Тимофей молчал. «Не хочешь или отрицаешь?» «Не хочу, но и не отрицаю». Он закинул в рот последнюю фрикадельку. «Как собака, те сразу съедают из миски самое вкусное». Я научилась гадать, когда рассталась с Ясей. Инга полила бурду из водки и льда ананасовым соком. Тряхнула стаканом и попробовала. Очень удобно, когда хочешь что-то узнать, а уже не у кого. Зачем тогда узнавать? Прилично ли еще выпить водки? Похоже, Инга унеслась в далекие дали, продолжая согревать стакан в ладонях. Тимофей подошел к окну. Не то чтобы весь город как на ладони, но мост через Золотой Рог видно. Красиво, особенно с подсветкой. Как остро молодые люди реагируют на разлуку. Измена, предательство. Больно и обидно, Но проходит время, и понимаешь, что на все это не стоит разменивать жизнь. Даже если ты чувствуешь себя одиноко, неужели нельзя найти партнера в огромном городе? Любил ли Яся Ингу? Почему, решившись вырваться, наконец, из цепких лап матери, он не вернулся к ней? Ему стыдно, — Тимофей обернулся. Теперь уже карты лежали между тарелками. И он нашел другую. А знаешь почему? Потому что не может без поводыря. Он как слепой котенок. Ему всегда нужна мамка. Подойдя к столу, Тимофей налил себе водки и выпил. «Не веришь? Хорошо». Собрав со стола тарелки, она остервенело тасовала колоду. А потом резко выбрасывала карты, как будто не гадала, а играла. «А я вот так побью! Твою жену убили, и ты об этом знаешь!» «Закончим на этом!» Он грубо схватил ее за руку. «Мне пора!» Она догнала его в прихожей. «А ты знаешь, что на картах можно не только гадать?» В гостиницу Тимофей вернулся утром, разделся и сразу же заснул. Бац, бац, бац! От грохота клацала железная ручка. Он распахнул дверь в трусах и рубашке. «Здрасте!» С улыбкой Квоки Натан протягивал до боли знакомый ноут с ажурной розовой бабочкой на белой крышке. «Забери! Пароль не смогли подобрать!» «Жаль!» Тимофей опустился на кровать, кинув ноутбук и ванны рядом. «Я тоже. Взломаешь, расскажешь?» «Вы приехали специально за ноутом?» «Делать больше нечего. Мы с Дианой приехали насладиться прекрасным. Взяли билеты на балет, а тут ты. Вера послала». Натан уставился в окно на набережную. Жаль, зимой вид совершенно безрадостный. «И где ты ночевал?» «Неужели вы думаете, я позволю себе скомпрометировать даму?» Натан хмыкнул. Не поверил. Тем лучше. «Найдешь Ясю, доложишь мне первому». Он тяжело опустился рядом. «С какой-то радости. Кто платит, тот и заказывает отчеты. Бедный Яся. Придумаем, как уберечь мальчика от этой акулы. Сама тонет, решила сына за собой утащить. Ну, или дура полная. И как я сразу проглядел. А может, шиза с возрастом проявилась?» Тимофей не шевелился, боясь лишний раз вздохнуть. «Что она тебе поручила?» «По театрам и ночным клубам пройтись». «А подружку нашел, потому что одному скучно?» «Старый черт, так бы и врезал по улыбающейся роже!» «Вера тебе что-нибудь рассказывала про своих родственников?» «Нет, вроде у нее все давно умерли». «Ну что же, тем интереснее будет познакомиться с привидением».